Для того, чтобы найти адекватный подход к проблеме изменения социальных установок, необходимо очень четко представить себе специфическое социально-психологическое содержание этого понятия, которое заключается в том, что данный феномен обусловлен как фактом его функционирования в социальной системе, так и свойством регуляции поведения человека как существа, способного к активной, сознательной, преобразующей производственной деятельности, включенного в сложное переплетение связей с другими людьми. Шихерев, 1976, страница 282. Поэтому, в отличие от социологического описания изменения социальных установок, недостаточно выявить только совокупность социальных изменений, предшествующих изменению аттитюдов и объясняющих их. Вместе с тем, в отличие от общепсихологического подхода, также недостаточно анализа лишь изменившихся условий встречи, потребности, ситуации ее удовлетворения. Изменение социальной установки должно быть проанализировано как с точки зрения содержания объективных социальных изменений, Тихомандритская, 2002, так и с точки зрения изменений активной позиции личности, вызванных не просто в ответ на ситуацию, но в силу обстоятельств, порожденных развитием самой личности. Выполнить обозначенные требования анализа можно при рассмотрении установки в контексте деятельности. Если социальная установка возникает в определенной сфере человеческой деятельности, то понять ее изменения можно, проанализировав изменения в самой деятельности, объективные изменения, а также изменения личностного смысла деятельности, субъективные изменения. Осмолов, 1979. При этом не исключается и роль разного рода воздействия, влияния на аттитюд, осуществляемого от имени общества или от имени конкретного человека. Эти факторы изменения социальных установок проанализированы в концепциях убеждающей коммуникации. Здесь предложено несколько моделей. Аронсон, 1998, Белинская, Тихомандритская, 2001, Хьюстон и другие, 2001. Эффективность которых обусловлена подбором определенных способов убеждения, применяемых либо в прямом общении с человеком, либо в средствах массовой информации. Одна из моделей предлагает стратегию последовательного приближения к цели. Для этого в аттитюде конкретного лица на какой-либо объект устанавливают две сферы — сферу принятия и сферу непринятия, то есть выявляют некоторый диапазон суждений об объекте. Далее, убеждающее воздействие строится так, чтобы вначале завоевать сферу принятия, а затем последовательно продвигаться дальше, как бы сломив сопротивление. Как видно, изменение аттитюда здесь осуществляется при помощи своего рода манипуляции, о чем частично упоминалось при характеристике вербальных средств коммуникации. Более подробно эти вопросы обсуждаются в прикладных исследованиях, касающихся системы средств массовой информации.